спиной к нему на корточках сидел Гоша Жаба. Рядом с ним Гриша Сумской. К фанерке была привязана царевна лягушка, причем так, что ее лапы были распялены в стороны, как растягивают баранью шкуру, чтобы просушить. Свет фонаря упал на лягушку, и Сева успела разглядеть, что короны у нее на голове больше нет, а вместо нее зияет кровавая рана. И тут Гоша Жаба воткнул острие перочинного ножа, классного швейцарского ножа с 20 лезвиями, которым хвастался еще утром, в лапку лягушки и вежливо спросил: «Не беспокоит, Ваше Величество?» «Ну ты даешь!» — воскликнул Гриша Сумской. Гоша глупо рассмеялся. «Ну давай же, признавайся!» Гоша полоснул своим ножичком по груди лягушки. Она судорожно сжалась и даже вроде бы пискнула. А может, Севе это просто показалось, потому что он почувствовал, как больно маленькой лягушке под этим жестоким ножом. «Не убей ее!» — предупредил Гоша Сумской. «А я ее убью! Убью гадюку! Почему она молчит? Она должна признаться, она же знает! Я ей сейчас глаз выколю, где здесь шило!» «Дурак ты, Гоша!» — сказал разумный Гриша Сумской. «Замучаешь лягушку, останемся без склада, с одной короной!» «Корона тоже денег стоит!» — возразил жадный Гоша. «Я смотрел, в ней бриллианты!» «Какие-то бриллианты! Мелочь, а не бриллианты!» «Вот шило!» Гоша показал шило распятой лягушке и сказал: «Сейчас ты потеряешь глаз только из-за своей проклятой жадности. На что тебе бабки, тварь земноводная? Глаз дороже, с какого начать, справа или левого?» И когда Гоша наставил шило на глаз лягушки, Сева не выдержал. Он перестал рассуждать, а сломя голову, кинулся вниз в яму. «Убью!» — орал он, «убью!» Естественно, он тут же подскользнулся на гнилых листьях, шлепнулся на задницу и поехал, как с горки, набирая скорость. Гоша с Гришей вскочили, обернулись, испугались и хотели было бежать, но сначала не сообразили, куда, а потом Гоша понял, в чем дело, и выставил вперед нож. «Это Савин!» — завопил он. «Это Севка Савин! Не бойся, Гришка!» А Сева его даже не слышал. У него была одна цель — фанерка с распятой лягушкой. И прежде чем случилось непоправимое, он на лету дотянулся до фанерки и изо всех сил швырнул ее наверх, прочь из бассейна. В следующее мгновение на него накинулись сразу два врага. Сильный и большой Гриша принялся молотить Севу кулаками, а Гоша Жаба сначала полоснул его по руке перочинным ножиком, а потом рванулся было наверх за лягушкой, но Сева успел схватить его за ногу и изо всех сил дернул к себе. Гоша грохнулся на бетон как раз под ноги Сумскому, который тоже не удержался и упал на дно бассейна, не переставая, однако, при этом дубасить Севу. Сева не чувствовал боли, ему было радостно. Лягушка спасена. Он как мог закрывался от ударов, пытался отбиваться, хотя вряд ли у него были какие-нибудь шансы в сражении с Гришей Сумским и с Гошей, который хоть и не был великим бойцом, но был очень злым, и у него был ножик. Вообще-то, как вы знаете, если ребята дерутся, то ножи они не достают. Это бандитское дело. Но Гоша не знал ни чести, ни законов. Он был очень злой от постоянной жадности, которая грызла его, как крыса. Сева понял: надо кричать или погибать. Глава 7. Превращение лягушки. Кричать Сева не мог. Даже в такой момент кричать было стыдно. Оставалось погибать. «А ну прекратить!» — раздался сверху чей-то голос. «Двое на одного! Сейчас у меня из лагеря вылетите!» Голос был такой командирский, что Гриша тут же отпустил Севу и отпрыгнул в сторону. Он был сильный, но очень разумный, и всегда рассчитывал, что ему выгодно, а что не очень. Зато Гоша совсем озверел и остановиться не мог, но при этом он решил, что лучше быть не виноватым. Поэтому он продолжал нападать на Севу, но кричал: «Это он на нас напал! Это Савин виноват! Это все Савин!» «Сколько раз повторять?» — произнес командирский голос вверху. И тогда Гоша все-таки отпустил Севу и побежал наверх. Он скользил по гнилым листьям, но упорно карабкался следом за Гришей. А Сева остался сидеть на дне бассейна. У него звенело в ушах, и рукам было больно. Лолита прыгнула с бортика к Севе. И это был, скажу я вам, прыжок. Как минимум 3 метра. Косички разлетелись кругом, как спицы велосипедного колеса. А Ванесса уселась на бортик, свесив ноги. Лолита сказала: «Ты с ума сошел? У тебя все в руки в крови. Ты что, за бритву хватался?» «За ножик», — ответил Сева. «У него был ножик, и он им пытал лягушку». «Ты что говоришь?» — спросила сверху Ванесса, болтая ногами. «Зачем Гоше жабе пытать лягушку?» Но Лолита уже догадалась. «Это я виновата», — сказала она, доставая из кармана шорт носовой платок. «У него мобильник с диктофоном. Я забыла. Он мне хвастался. Он разговоры записывает. Значит, он, Люська, твой разговор с бабушкой записал». «И решил, что нужно самому лягушку допросить, да?» «Все понял, и лягушку стащил. Видишь, как все просто, если ты не идиотка». «Я не идиотка», — сердито сказала Ванесса. «И попрошу меня не называть Люськой, я же тебя Дашкой не обзываю». Лолита только отмахнулась и спросила Севу: «А где лягушка? Они ее убили?» «Нет, я отбросил». «Туда». Ванесса обернулась. «Нет там никого. Прости, прощай, наша лягушечка, придется обойтись без кладов». «Главное, что она жива». «Главное, — сказала Ванесса, — что ты, Савин, не смог с Гошей жабой справиться, а еще с мечом, кого хочешь, на месте убиваешь». «У него был нож», — сказал Лолита. «Неужели ты не понимаешь, что Гоша жаба настоящий бандит?» «Он был не один», — сказал Сева. Он вытер царапины и порезал Лолитиным платком, но кровь все равно сочилась. «С ним был Гришка Сумской». «Ну уж это ты не придумывай», — обиделась Ванесса. «Гриш случайно там оказался. Видно, ему сокровище понадобилось». «Зачем?» «К твоим ногам положить». Ванесса иронии не поняла и всерьез ответила: «Я бы такое сокровище не взяла, особенно если бы они тебя убили». «Нет, Люська, ты простая, как 5 рублей бумажкой», — усмехнулась Лолита. «Это что-то. А тебе, Савин, надо срочно в медпункт. Ты заработаешь заражение крови, это я тебе гарантирую. Ой, у тебя и на щеке порезано». Руки и порезанную щеку щипало жутко. Но в медпункт Севе не хотелось. Придется объяснять, почему он дрался и с кем, а потом все скажут, что он доносчик. Нет уж. «Нет», — решительно сказал Сева, — «мне надо сначала лягушку найти». «Ты же ее выкинул». Она была привязана или приколота к куску фанеры. «Сейчас посмотрю», — сказала сверху Ванесса. «Нет, я сам». Сева вырвался от Лолиты, которая вытирала ему кровь со щеки, и побежал к лесенке. «Черт, как больно! Они ему, наверное, все ребра переломали». Особенно больно было подниматься по лесенке. Севе казалось, что руки вот-вот откажут, и он грохнется обратно в бассейн. «Нет, нельзя показывать слабость. Сзади стоит Лолита, ей бы только позаботиться о ком-нибудь. Бывают же такие девчонки, и почему только ее Лолитой прозвали?» Сева вскарабкался по лесенке, но когда пришлось перебираться через бортик, стало так больно, что он так и замер с поднятой ногой. Со стороны выглядело, наверное, глупее не придумаешь. «Нет нигде твоей лягушки», — сказала Ванесса, — «ускакала помирать в кусты. Как говорит моя бабушка, финита ля комедия». «Все, хватит, идем в медпункт», — сказала сзади Лолита, — «или я позову медсестру сюда». «Не надо», — раздался незнакомый голос. По ту сторону клумбы стояла царевна-лягушка. Никто Севу не предупреждал, какими становятся лягушки, когда превращаются в царевен. Но он просто знал об этом. Это было так же очевидно, как солнце и звезды. «А мне уже и не больно», — сказал Сева.

Верен ли ты друзьям? Способен ли пожертвовать собой, когда надо помочь слабому? В общем, хороший ли ты человек?» «Самый обыкновенный», — признался Сева. «А кто это вы?» «Мы? Жители мира сказок. Мы спасатели легенд. Мы затеяли одно большое дело, но нам нужны союзники среди людей». «И что за дело вы затеяли?» — осторожно спросил Сева. «Мы поговорим с тобой, когда ты отдохнешь, и когда нам понадобится твоя помощь». «Какая помощь?» «Мы будем строить убежище для жителей сказочного мира, которым некуда деться среди людей. Без твоей помощи нам не справиться». «Я согласен, царевна», — быстро сказал Сева. «Что надо делать?» «Пока что надо идти спать, потому что вот-вот будет отбой. Пока что надо молчать о нашем с тобой разговоре. Пока что надо ждать». «Спокойной ночи, мой Иванушка». «Спокойной ночи, царевна лягушка», — ответил Сева. «До встречи», — сказала царевна лягушка, и вдруг растворилась в ночном воздухе, наполненном светом луны и звезд. Шлеп! У ног Севы сидела лягушка, без короны. На голове ее темнел шрам. Лягушка прыгнула и в одно мгновение скрылась в кустах. Только листья зашелестели. Глава 8. Звонок из лагеря. В обширный, как хоккейный стадион, кабинет Георгия Георгиевича Полотенца, президента Международного унитарного фонда развития МУФОР, вошла Элина Веленовна, секретарь Георгия Георгиевича и заодно всего МУФРа в целом. Была Элина Веленовна сказочно красива, как девушка-спортсменка со старого плаката. Ее пшеничные кудри рассыпались по широким плечам пловчихи, лицо несло на себе следы загара Сейшельских островов, а дробная быстрая походка была точь-в-точь такой же, как у ее любимого жеребца Добриона, на котором она возвращалась домой, если на улицах были пробки, ее Мерседес был вынужден в них задерживаться. «Совещание в 3:30, как запланировано, да?» — спросила Элина Веленовна. «Разумеется», — ответил Георгий Георгиевич, не поднимаясь из кресла. Он не любил стоять рядом с Элиной Веленовной, потому что она была выше его на голову, а может и на две. А ее ноги начинались там, где у него заканчивалась толстая шея. Элина Веленовна была подчиненной Георгия Георгиевича и должна была его во всем слушаться, потому что он мог запросто выгнать ее с работы. Но на самом деле Георгий Георгиевич очень боялся, что она сама от него уйдет. «Чай? Кофе?» — спросила Элина Веленовна. «Вы же знаете», — сказал Георгий Георгиевич, — «тифоту», что по-английски означает «чай для двоих». Элина Веленовна не удивилась, а щелкнула пальцами, это она умела, и на журнальном столике в углу кабинета появился поднос с чайником, маленькими японскими чашечками и блюдечком любимого печенья Георгия Георгиевича. Они уселись за столик напротив друг друга, и тут раздался телефонный звонок. Звонил секретный аппарат личной связи. «Мой мальчик», — прошептал Георгий Георгиевич дрогнувшим голосом. Георгий Георгиевич был недобрым человеком, эгоистом и хамом. И единственным человеком на всем белом свете, кого он на самом деле любил, был его сын и наследник Гоша. Именно ради него вертелись все колесики мозга Георгия Георгиевича, именно к нему сводились заботы многих подчиненных полотенца. Любые сомнения в гениальности мальчика пресекались на корню. Даже собственную жену Аглаю, на которой полотенец женился по душевной склонности, он разлюбил за одну единственную неосторожную фразу. Когда она родила мальчика, уже в 3 дня удивительно похожего на своего отца, Георгий Георгиевич пришел к ней в палату с букетом цветов. Он поздравил жену, вручил ей цветы и сказал: «Спасибо тебе за Георгия». «Послушай, Гоша», — возразила Аглая, — «может, хватит в нашем семействе Георгиев? Николай тоже хорошее имя». Не сказав ни слова, полотенец встал и покинул палату, прихватив с собой букет. С тех пор он свою жену Аглаю больше не любил. Хотя мальчика, конечно же, назвали Георгием. Георгием Георгиевичем Полотенцем, будущим президентом и мультимиллионером. А чтобы стать тем, кем он должен был стать, юный полотенец должен был учиться, учиться и еще раз учиться. А если списывать, то так, чтобы ни одна сволочь не заметила. Этот совет Гоша усвоил и в школе считался, если не отличником, то, по крайней мере, хорошистом. И так раздался телефонный звонок. Элина Веленовна вскочила и хотела было покинуть кабинет, но Георгий Георгиевич, поднимая трубку, произнес: «Оставайтесь, у меня от вас секретов нет». Это было неправдой, потому что у Георгия Георгиевича были секреты от всех, даже от себя самого. «Папочка!» — раздался в тиши гулкого кабинета голос Гоши. «Спасибо, что позвонил мне», — обрадовался Георгий Георгиевич. «Все ли у тебя в порядке? Уважают ли тебя товарищи?» «Папа», — сказал Гоша, — «у нас случилось страшное происшествие, и я хочу с тобой посоветоваться». «Молодец», — сказал папа, — «я никогда не оставлю тебя своими советами». «Один мальчик в нашем отряде нашел лягушку с короной на голове». «Уродка, что ли?» — спросил Георгий Георгиевич. Элина Веленовна сердито постучала кроваво-красными ногтями по столику. Полотенец поднял голову и увидел, что его секретарша хмурит соболиные брови, и сразу задал другой вопрос. «Что еще особенного в лягушке?» «Мы коронку с нее сорвали и стали выпытывать, где лежит клад». «Почему возникло подобное подозрение?» — спросил Георгий Георгиевич. «Разговор с бабкой подслушали». И Гоша изложил события прошедшего дня. Правдиво, только собственную роль чуточку приукрасил. Мальчик все-таки, понимать надо. «Что за коронка?» — деловито спросил Георгиевич. «Из камушков, блестящая. Ее Гришка в Сумской взял». «А ты отдал?» «Я добрый, папочка. Мне часто за это приходится расплачиваться». «Да, ты добрый». Георгий Георгиевич слушал голос сына, и в животе у него тихонько щекотало от счастья. «Что нам теперь делать, папочка?» — спросил Гоша. Элина Веленовна быстро вывела пальцем светящуюся надпись: «Достать корону». Георгий Георгиевич глотнул слюну, провел свободной рукой по лбу и опомнился. «Нельзя, чтобы любовь к мальчику отвлекала от важных дел. Спасибо Элене Веленовне, что никогда не забывает об интересах фонда». «Слушай меня внимательно», — сказал Георгий Георгиевич. «Пойди к своему приятелю и вели ему возвратить корону». «А если он не захочет?» — спросил Гоша. «Почему не захочет?» «Потому что он сильнее меня?» «Как он смеет?» — воскликнул Георгий Георгиевич. «Он у меня тут же вылетит из лагеря». Элина Веленовна опять постучала ногтями по столику, и полотенец снова опомнился. Вздохнул и продолжал. «Засвечиваться тебе нельзя. Предложи деньги, соблазни чем-нибудь, но шума не поднимай. Если возникнут сложности, немедленно отбей мне тревогу. Тебе понятно, солнышко?» «Будет сделано, папа», — ответил Гоша, который тоже любил своего папу. Правда, он любил и свою маму, но куда меньше, потому что мама все время приставала со всякими глупостями и велела чистить зубы. Иногда Гоша даже лелеял злобную мыслишку: «Вот не было бы мамы, не надо было бы мыть руки, чистить зубы, есть манную кашу и говорить спасибо», но понимал, что всегда кто-нибудь в его жизни будет ему приказывать. Когда Гоша отключился, Георгий Георгиевич спросил Элину Веленовну: «Ты чего сигнализировала?» «Ты не представляешь, на какой след мы напали», — прошептала она. «Рехнешься, когда узнаешь». «Говори». «Не кабинетный разговор». «Выйдем». В шкафу за спиной Георгия Георгиевича умещался небольшой лифт. Поднявшись в зимний сад, на крышу здания Муфра, откуда открывался вид на площадь Белорусского вокзала, Георгий Георгиевич прислонился к невысокому железному заборчику для конспирации, покрашенному в ржавый цвет, и велел: «Докладывай». «Это она», — решительно сказала Элина Веленовна, — «из породы Василисы Прекрасной, слыхал?» «Что-то в детстве слышал», — не очень уверенно кивнул головой Георгий Георгиевич. «Напомни-ка». Надо сказать, что сказок Георгий Георгиевич не выносил. Там все были богатыри и рыцари, а толстому мальчику небольшого роста даже в дураках места не находилось. «Это царевна лягушка. Их и раньше-то было немного, а в наши дни, по моему мнению, они вымерли окончательно. Оказывается, одна осталась. Сидит в болоте, отличается от обычных лягушек только бриллиантовой короной на голове. Но если ее отыщет добрый молодец, она превращается в царевну». «Ну и что же?» «А то, что она может стать женой доброго молодца и дать ему пол царства». «А у моего Гоши есть шанс?» — обрадовался Георгий Георгиевич. «Не он нашел царевну? Нет, не он». Элина Веленовна задумалась, потом потрепала своего шефа по пухлой в красных жилках щеке и добавила: «И вообще, мне вся эта история не очень нравится. Похоже на инсценировку. И лягушка не настоящая, и принцесса не та. Надо проверить корону. Если она из стекла, а тем более фабричной работы, значит, они нас разыгрывают. Но если корона настоящая, значит, есть шансы». Георгий Георгиевич понял далеко не все, поэтому спросил свою секретаршу: «Лина, скажи честно, этот случай может быть связан с нашими планами?» «На это я и надеюсь», — сказала Элина, — «и от этого трепещу». «Значит?» — прошептал с надеждой шеф. Элина отогнала осу, которая вертелась рядом, и крикнула ей вслед: «А ну, проваливай!» «А я все слышала», — пропищала оса, отлетев на безопасное расстояние. «Нигде покоя нет», — вздохнула Элина. «Враги или конкуренты?» — спросил Георгий Георгиевич. «Конкуренты», — ответила Элина и продолжала: «Эту корону надо добыть во что бы то ни стало. А ваш мальчик этого сделать не сможет». «Мой Гоша?» Георгий Георгиевич хотел было рассердиться, но вспомнил, как он любит своего сына и поэтому хочет ему безопасного счастья. Поэтому он сердиться не стал, а просто сказал: «Высылай ему подмогу. Можешь взять мой вертолет». «На электричке надежнее», — сказала Элина. «А на вертолете скорей и научись, наконец, подчиняться!» «Слушай, шеф», — проворковала Элина, как послушная горлица. «Кого пошлем на помощь к вашему Гоше?» Георгий Георгиевич не ответил, он только склонил голову в знак согласия. Этот вопрос не требовал обсуждений. И, войдя в свой кабинет, Георгий Георгиевич нажал на красную кнопку на столе и сказал: «Ванюша, зайди к Элине Веленовне, она изложит тебе детали». Глава 9. Судьба алмазной короны. Ах, как была права Элина Веленовна! Не подвела ее интуиция. У Гоши возникли трудности. Он поговорил с отцом и пошел искать Гришу Сумского. Он даже знал, где искать Гришу. После завтрака Гриша уходил на полянку за медпунктом, чтобы заниматься там культуризмом. Все знают, что такое культуризм, но если вы вдруг не знаете, то я объясню. Культуристы — это такие странные люди, причем они бывают не только мужчинами, но и девушками, которые убеждены, что если у них будет 5, а еще лучше 10 пудов мышц, то они станут всех умнее и красивее. Гриша Сумской тоже так считал, и хотя больших успехов в культуризме пока что не добился, может, возраста маловато, старался изо всех сил. И, соответственно, так, по крайней мере, ему самому казалось, с каждым днем становился все красивее и умнее. Гоша побежал на полянку. Сумского там не было, потому что Гриша Сумской лежал в траве, смотрел в небо на утренние кучевые облака и рассуждал о жизни. Он был очень рассудительным человеком. Между большим и указательным пальцами Гриша держал корону, которую они сорвали вчера вечером с лягушки. Камешки, из которых корона была сделана, сверкали словно фонарики. Очень красиво. Гриша думал, какая неплохая у него складывается жизнь. Многие его уже любят, а еще больше людей полюбит его завтра, когда он, Гриша, станет великим культуристом, а когда он станет чемпионом мира, то у сцены, где он получит золотую медаль, его будет ждать очень красивая девушка, куда красивее Ванессы, и протянет ему букет цветов, а Гриша вынет из кармана корону и водрузит ее на голову красавицы. Ничего, что корона пока маленькая, подрастет. Он улыбнулся своей шутке и хотел было спрятать корону в карман, как вдруг из кустов вышла хромая бабка в армейском камуфляже и строго сказала Грише: «Ты эту корону выкинь, выкинь, если хочешь в живых остаться». Гриша вскочил, он уважал старших, но не настолько, чтобы кидаться коронами, он даже карман застегнул, уж очень зловещая была бабка. «Я не знаю никакой короны», — сказал он, — «вы ошиблись». «Кассандра никогда не ошибается», — сказала бабка. «Ты обо мне слыхал?» «Нет, простите». «То-то и видно. А то бы выкинул корону и убежал бы без оглядки». Бабка явно была недовольна. «И чему вас в школе учат?» «Бабушка», — подошел к ним Гоша Полотенец, — «а я вас знаю». Он наконец-то отыскал Сумского и подслушал его разговор с Кассандрой. Он знал, что Кассандрой звали неудачливую предсказательницу, так как учился в школе куда лучше, чем Гриша Сумской. Ведь папа часто напоминал ему, что для владения всеми богатствами человечества надо учиться, учиться и еще раз учиться. «Наконец-то!» — обрадовалась Кассандра. «Вы ископаемая предсказательница, которой никто не верил, а колотили беспощадно». «Допрыгались!» — обиделась бабка Кассандра и скрылась в кустах. А Гриша Сумской даже обрадовался, что ему пришли на выручку. «А ты в самом деле ее знаешь?» — спросил он. «Читай Гомера», — ответил Гоша. «Пока ты знаешь больше своего друга или врага», — говорил ему папа, — «ты сильнее его. Никогда не делись с другими своими знаниями». Вот Гоша и не делился. Сумской и не настаивал. «Слушай», — стал ковать железо, пока горячо Гоша, — «на что тебе эта корона?» «А что?» «Давай меняться». «А тебе она на что?» — спросил осторожный Сумской. «Я собираю короны», — сказал Гоша. «У меня уже 6 штук. Мне папа одну из Бангладеш привез, а другие мы здесь покупали. Получше твоей будут». «Если получше, — сказал Сумской, — только играй с ними, а у меня пускай плохая останется». «А если сухарем? — предложил Гоша. — Хочешь 10 баксов?» Но Сумской тоже был не дурак. 1000, — сказал он. И не потому, что так думал. Он 1000 баксов никогда и в глаза-то не видел. Не то, что в руках держал, но хотел проверить Гришу. 1000 баксов? Гоша даже зажмурился от возмущения. «Да эта корона и сотни не стоит, лягушачья икра в томате». «Ну, давай 1000», — сказал Гриша Сумской. Недаром у Гоши было прозвище «жаба». Не мог он ничего поделать со своей жадностью. Понимал, что жадничать сейчас не следует, а его язык все равно кричал наоборот. Этот недостаток он унаследовал от своего папы. Но Георгий Георгиевич научился в решительный момент наступать на горло собственной песни, а Гоша был еще почти ребенком и не мог свою жабу одолеть. «Не дашь?» — сказал Сумской. «Тогда гуляй». Он не очень любил этого Гошу и даже немного опасался его. Потому что Гоша всегда чего-то хотел получить, отнять, отспорить, оттяпать. Очень был целеустремленным. ты еще пожалеешь, — разозлился Гоша. — Сам ко мне прибежишь, будешь просить, возьми за 3 рубля, фиг, я у тебя возьму. Гриша Сумской был готов уже сдаться и отдать корону за 10 баксов, но Гоша убежал с полянки. Он был так взбешен, что от него поднимался пар, от кроссовок на траве оставались рыжие проплешины. Гриша Сумской был расстроен. Сначала это бабка, потом Гоша. Кто еще придет за короной? А пришла сама Ванесса. Пришла на полянку, вся такая красивая и самоуверенная, будто случайно, а не по просьбе царевны Севы и Лолиты. А ведь это они подослали Ванессу, сказав ей, что Гриша для нее все сделает, потому что Ванесса первая красавица не только в лагере, но и во всей Московской области, и что если будет конкурс «Мисс Школьница Московской области», то она на нем обязательно победит. Не смогла Ванесса отказать друзьям, которые так высоко ее ценят, и пошла. Правда, ей и самой хотелось проявить свою власть над Гришей Сумским. На то у нее были свои женские интересы, вам не понять. «Привет», — сказала Ванесса, — «качаешься?» «А ты откуда знаешь?» «Я многое про тебя знаю». «И что же?» — Гриша красиво повел плечами, словно уже стал настоящим культуристом. «Я знаю, например, что тебе суждено стать чемпионом мира по культуризму». «Да ты что?» — изумился Гриша. «Шутишь, да?» Ванесса уселась на пенек и жестом приказала Грише сесть на траву у ее ног. Гриша с радостью подчинился. «Я к тебе отношусь», — сказала Ванесса. «Я тебя выделяю среди других мальчиков, несмотря на мою красоту и на то, что при желании все ребята лагеря тут бы валялись». И она показала на траву, где уже сидел Гриша. «А я и не знал», — удивился Гриша. Ему было приятно слышать такие слова. «Я согласна с тобой дружить», — заявила Ванесса. «Я тоже», — сказал Гриша. «Вот и договорились». Гриша чуть-чуть растерялся, он не думал, что все получится так просто. Сказал и все. «А что дальше делать?» «А у меня проблема», — сказала Ванесса. «Нужен твой дружеский совет». «А что?» «У Лолиты завтра день рождения, а подарка нет. Сам понимаешь, из лагеря в магазин не сгоняешь». Гриш немного подумал и сказал: «Может, ты ей свой компот отдашь?» Он, конечно, пошутил, но Ванесса взвелась, как дикая кошка. «Ладно, ладно», — сказал Гриша, — «нарви ей букет у директора на клумбе». «И вылечу из лагеря. Ага, спасибо». «А что я могу?» «Ну, поищи чего-нибудь. Неужели у тебя голова не работает, одни мышцы?» «Почему одни мышцы?» — обиделся Гриша. «У меня вот что есть». Он тут же пожалел, что это сказал, но останавливаться было поздно. Тем более, что Ванесса его подгоняла. Почуяла добычу, пантера. Пальцы Гриши вытащили из кармана лягушачью корону. «Мне за нее Гоша 10 баксов давал», — промямлил он. «А ну-ка, да сюда», — велела Ванесса. «И за эту красоту он тебе пытался 10 баксов сучить? Ах ты, жаба!» «Кто жаба?» «Да не ты! Ты нормальный бой! Ты от сердца ради меня ценную вещь оторвал. И учти, Гриша, за мной не заржавеет. Теперь ты стал мне настоящим другом. Встань!» Гриша послушно поднялся. Ванесса встала на цыпочки и поцеловала его в подбородок. Гришу словно огнем обожгло от такого поцелуя. Зашуршали кусты, и Гриша остался на поляне один и без короны. Зато с настоящим другом, хотя совершенно непонятно, что же лучше. Ванесса, подпрыгивая, словно маленький ребенок, побежала к волейбольной площадке, где ее, как и договаривались, ждали Сева с Лолитой. Сева боялся, что у Ванессы ничего не выйдет, и Лолита уже 5 раз повторила: «Сева, ты совершенно не знаешь женщин. В решающей схватке ему ни за что не устоять». «А если он не знает, что это решающая схватка?» — сомневался Сева. Лолита набрала желтых одуванчиков и плела из них венок. Это очень успокаивающее занятие. А Сева вспомнил, что дедушка, если играет его любимый «Спартак», ругает его, почем свет стоит, словно ждет с нетерпением, скорее бы уж эти неумехи продули. А на самом деле это он так колдует, чтобы «Спартак» неожиданно для всех выиграл. Тогда можно будет сдержанно радоваться и разводить руками от удивления. Вот уж не ожидал, что им это удастся. Вот так и Сева, видно, наследственность сказывалась, думал, что ничего у Ванессы не выйдет, потому что надеялся, что выйдет. А Ванесса об этом не подозревала. Она бежала по дорожке, потом остановилась, вынула корону и стала ею любоваться. Корона была просто чудо, как хороша. Она была круглой, как бы из двух серебряных ажурных полушарий, надрезанных сверху и украшенных крестиком. И все это было усыпано белыми хрусталиками, которые переливались под солнцем, как звездочки на небе. И так Ванесса стояла, любовалась короной и думала, стоит ли отдавать такую красивую штуку этому выдумщику Савину. Сам бы он никогда не смог отнять ее у Сумского, потому что Сумской только к ней, к Ванессе, испытывает чувства. И тут Ванессина сердце ёкнуло. Ванесса почувствовала взгляд. Ванесса замерла, как кролик замирает под взглядом гадюки. Перед ней на дорожке стоял мальчик. Совершенно незнакомый мальчик. Он ничего не делал, он просто стоял и перегораживал ей дорогу. Он был какой-то странный, хотя Ванесса и не сразу поняла, в чем же эта странность, а потом сообразила. Он был одет, как взрослый. Вроде бы в джинсах и в рубашке, но все на нем выглядело, как на маскараде. Мужчина, переодетый мальчиком. Может быть, лилипут? Половину его лица закрывали большие черные очки, и от этого он выглядел совсем уж не настоящим. Мальчик протянул вперед тонкую руку, раскрытой ладонью вверх. «Ты чего?» — спросила Ванесса и попятилась. Бояться ей было совершенно нечего, потому что она стояла посреди лагеря, по которому ходила, бегала и вообще передвигалась 200 человек, детей и взрослых. И если закричать, человек 50 тут же прибегут на помощь. Но Ванесса почувствовала, что как раз закричать-то она и не может. У нее онемел язык, он лежал во рту, как кусок вареной колбасы, без всякой пользы, даже губы облизать не мог. И вдруг Ванесса поняла, что этот мальчик в очках хочет, чтобы она отдала ему лягушачью корону. И она ему ее сейчас отдаст. «Нет!» — закричала она, но язык ничего не закричал, а без его помощи получился не крик, а просто мычание. Мальчик снял очки и ловко положил их в верхний карман рубашки. И тогда Ванесса впервые заглянула в глаза Каину. Тогда она еще не знала о прозвище этого человека. А если ты не предупрежден, то лучше в глаза Каину не заглядывать. Они как будто прорезаны тупым ножом в коже лица. Они спрятаны так глубоко, что никогда не блестят и даже не поблескивают, словно ты случайно заглянул в темную-темную комнату, а в этой темной-темной комнате сидят на стульях темные люди, а у их ног лежат черные коты, и все они движутся медленно, будто под водой. И Ванесса, сама не понимая, что делает, протянула корону мальчику, который, конечно же, был раз в 100 старше ее и только притворялся ребенком. Каин разинул рот. Рот оказался ужасно большим, только совсем без губ, и ловко закинул в него корону. Рот захлопнулся. А потом старенький мальчик кинулся в кусты, пробился, продрался сквозь них, и Ванесса, которая так и не нашла в себе сил, чтобы закричать, увидела, что там, на лужайку, где сушат белье, опускается маленький вертолет. Зеленый. Обыкновенный, как показывают по телевизору, из горячих точек, только поменьше. Из открытого люка свисала веревочная лестница, она коснулась травы как раз у ног Каина. Тот схватился за перекладину и быстро-быстро по-насекомому полез наверх. Вертолет тут же начал подниматься и потянулся над деревьями прочь от лагеря, так что кроме Ванессы его никто и не заметил. А Ванесса глядела ему вслед и не верила тому, что произошло. Постояла, посмотрела, да и пошла дальше, еле переставляя ноги. А Лолита издали увидала ее и поняла, что дела плохи. Она кинулась к Ванессе. «Что? Что случилось? Гришка тебя обидел?» «Ну, знаешь, — рассердился Сева, — я с ним поговорю». Ванесса доплелась до скамейки у лейбольной площадки, села на нее и сказала: «Ничего вы не понимаете. Гришка тут совершенно ни при чем. Это было привидение». «Какое еще привидение?» — заорала Лолита, которая категорически не верила в привидение и всякую такую чепуху. «Скажи лучше, что он тебе не отдал корону». «Он отдал», — сказала Ванесса, — «и я не вру. А привидение было на вертолете». Глава 10. Тайное заседание. В громадном, как хоккейный стадион, кабинете Георгия Георгиевича Полотенца, президента Международного унитарного фонда развития МУФР, началось секретное совещание. Во главе стола сидел сам Георгий Георгиевич Полотенец. Как мы уже знаем, это был весьма невысокий, полный, лысеющий человек с очень красными щеками и рыжими глазками. В остальном — обыкновенный. Справа от него сидел маленький, худенький мужчина, а может и мальчик, в больших темных очках. Он держался прямо, словно линейку проглотил. Звали его Каин, хотя это было только прозвище. Слева от Георгия Георгиевича вы могли бы увидеть древнюю старуху в камуфляже по имени Кассандра. Ей было очень много лет, и все эти годы она предсказывала разные страшные катастрофы, ужасные бедствия, но ей никто никогда не верил. Может быть, вы не помните или болели, когда это проходили в школе, но именно она убеждала троянцев не верить грекам, которые подарили им деревянного коня. Троянцы Кассандру не послушались и даже побили. Подарок приняли, а конь оказался нашпигованным греческим десантом. Вообще-то бабка была не вредная, но когда вас все время предупреждают и предсказывают, это может надоесть. Да, кстати, зовут Кассандру Маргаритой Федоровной, так по паспорту. Напротив Маргариты Федоровны Кассандры стояло самоходное кресло, покрытое черным колпаком. В колпаке сидел академик Сидоров. Почти невидный снаружи. Как вы, наверное, догадываетесь, фамилия Сидоров и имя Сидор Петрович были не настоящие. Дело в том, что академика засекретили еще в 6 классе Конотопской средней школы. И с годами засекречивали все ту же и ту же. 16 лет секретный Сидор Петрович Сидоров, хотя фамилия, имя и даже отчество, повторяю, не настоящие, провел в шахте на глубине 6 километров. Трижды его оттуда выкрадывала американская разведка, и трижды его с боями приводили обратно. Вы можете спросить, а что же такого секретного в академике Сидорове, что даже здесь, на секретном заседании гуманитарного фонда Георгия Георгиевича Полотенца, он сидит под черным непрозрачным колпаком? А дело в том, что Сидор Петрович был гениальным изобретателем, и ему было совершенно все равно, что изобретать. И если бы его украли, скажем, ваххабиты, и попросили изобрести для них карманную водородную бомбочку, Сидор Петрович с удовольствием бы им эту бомбочку изобрел. И не потому, что был злой, а потому, что ему любопытно было бы изобрести такую водородную бомбочку. ФСБ, ЦРУ, Моссад, если кто не знает, это такая израильская разведка, неоднократно пытались наложить лапы на такой талант. Но все эти лапы оказались коротки, так как у великого изобретателя была супруга. У других людей бывают жены, а вот у Сидора Петровича была супруга. Звали ее Раисой Зиновьевной. И размером, и весом она была подобна старинному буфету. Ростом достигала 2 метра 6 сантиметров, а как-то в молодости попала с молодежной делегацией в Японию и там увидела борцов сумо, самых толстых и тяжелых спортсменов на свете. В решающий момент Раиса Зиновьевна, тогда еще просто Райка, вышла на помост и крикнула: «Ну, кто, блин, сразится, сравнится со мной?» Вышло по очереди несколько чемпионов, и всех она выкинула с помоста совершенно беспощадно. Правда, ее тут же дисквалифицировали, потому что женщинам в Японии не позволяют участвовать в мужских соревнованиях. Такие вот у них порядки. Супруга академика Сидорова вышла за него замуж, потому что вначале служила в войсках госбезопасности, а точнее в охране объекта Сидорова. За долгие годы она настолько сжилась с академиком, что даже порой в уборную и ванную ходила вместо него, а уж ордена и медали носила вместо него постоянно. Разговаривать с ним она мало кому позволяла, хотя, конечно же, Георгий Георгиевич Полотенец был исключением. Георгия Георгиевича она уважала и даже побаивалась, хотя ростом и размером превышала его вдвое. Вернемся, однако, к академику Сидорову. Вам полезно будет знать, что именно из-за одного его изобретения и родился на свет муфор во главе с Георгием Георгиевичем Полотенцем. Об изобретении этом речь пойдет дальше, но сказать еще несколько слов о самом академике Сидорове надо обязательно. Вот уже 50 лет он сидит себе тихонечко под темным бронированным колпаком и изобретает. Неужели ему не хочется выскочить наружу и побегать по лужам? Оказывается, нет. Не хочется. У Сидорова есть страсть. Он разгадывает кроссворды, и если кроссвордов ему достаточно, он наружу не просится. Помылся, побрился, овсянки покушал, и давай кроссворды разгадывать. Жаль только, что верная Раиса Зиновьевна не умеет подсказывать трудное слово. Слишком мало знает она слов. На заседании она сидела рядом с темным стеклянным колпаком, под которым угадывалась фигура академика Сидорова. Перед ней на столе лежала стопка неразгаданных кроссвордов на различных языках, и время от времени она кидала свежий кроссворд в щель в колпаке. Тогда ее широкая и высокая грудь вздымалась, и 16 медалей международных премий за сохранение мира во всем мире принимались мелодично звенеть. Консультант Эфимыч протянул было волосатую лапу, чтобы ненароком сорвать и присвоить одну из золотых медалек. Уж очень был хватальщиком и загребальщиком. Но Раиса Зиновьевна ловко долбанула его тяжелой ладонью по руке, а Георгий Георгиевич укоризненно произнес: «Ну, господа, хорошие товарищи, дорогие, ну возьмите себя в руки!» Ефимыч попал в президиум Муфра как представитель общественности и профессор по проблемам неопознанных явлений и фантастических существ. Он был рыхлым, приземистым и очень волосатым. Лешие принимали его за своего, существом. Лишь два места на нем были без волос. Маленькая лысина на затылке и нос, похожий на лиловый баклажан. Когда-то называли его просто Ефим Ефимыч Крестоположенский. Но когда он начал зарабатывать, выступая по телевизору в мистических и эзотерических передачах, то есть растолковывать тайны бытия и небытия, в которых сам ничего не понимал, имя пришлось поменять. Одна его подружка, белая ведьма Черногай, посоветовала ему скрыться под псевдонимом Эфимыч. Народ псевдоним запомнил и Эфимыча полюбил. Эфимыч сидел рядом с Раисой Сидоровной, а напротив него, на уголке стола, пристроилась Элина Веленовна, сама скромность, сама исполнительность. Там же пустовал еще один стул. А так как у Георгия Георгиевича в кабинете случайностей не бывает, следовательно, этот стул для кого-то предназначался. И тут Георгий Георгиевич произнес: «В нашем тесном кружке сегодня появится новый член. Незаменимый, как незаменимы все члены нашего президиума. Элина Веленовна, пригласите, пожалуйста, магистра Прониклу». Элина Веленовна резво вскочила и поспешила к двери. Шаги ее были четкими, звонкими и короткими. Она растворила дверь и позвала: «Господин Проникло, вас ожидают!» А когда господин Проникло вошел в дверь, добавила: «С нетерпением!» Вошел человек, скорее высокий, чем низкий, и скорее худой, чем толстый. Был он вытянут вверх, как гороховый стручок, и маленькую твердую голову свою держал закинутой назад. Ноги у него были короткие, и выступал он словно клоун на манеже. Проникло окинул взглядом стол и направился к пустому столу. Отодвинул его, коротко поклонился всем по очереди, будто голубь, который клюет зернышки, а потом сел и замер, словно неживой. И даже выпуклые белые глаза свои с черными точками зрачков прикрыл жесткими веками. «Магистр Проникло по специальности спелеолог», — пояснил Георгий Георгиевич. «Он согласился примкнуть к нашим рядам, чтобы оказать пользу фонду. Надеюсь, по принятому у нас обычаю он расскажет о себе». «Я буду краток», — жестяным голосом заговорил магистр Проникло. «Я принадлежу к семейству подземных проходцев и коллекционирую пещеры. Затем я ввожу туда туристов и авантюристов, отчего стал богат и независим». Раздались сдержанные аплодисменты. «Каждый из членов президиума нашего фонда, — сказал Георгий Георгиевич, — внес существенный вклад в общее дело. Я вношу свой организаторский талант, Ефим Ефимович — уникальные знания». Консультант Ефимович приподнялся, упершись о стол волосатыми лапками, и заржал. «Маргарита Федоровна Кассандра дарит нам свое предвидение будущего и значительное личное состояние». «Потом дашь мне слово», — крикнула бабка в камуфляже. «Мне надо будет вас кое о чем предупредить». «Успеете», — отмахнулся Георгий Георгиевич и продолжал, изобразив в глазах нежное почтение. «Но наибольший вклад в дело процветания нашего фонда внесла чета Сидоровых, выдающихся деятелей отечественной науки». Все принялись аплодировать. Раиса Зиновьевна тоже аплодировала. «Последний по возрасту, но не последний по значимости вклада, — сказал Георгий Георгиевич, когда аплодисменты утихли, — является благородная административная и духовная деятельность нашей дорогой Элины Веленовны». Элина Веленовна одарила окружающих ослепительной улыбкой и помахала высоко поднятой ладошкой, как машут с пьедестала зрителям олимпийские чемпионы. Георгий Георгиевич сделал паузу, словно не был уверен, продолжать или нет. Но мальчик в черных очках незаметно кивнул, как бы разрешая «можно давай», и Георгий Георгиевич, указав на мальчика толстым пальчиком, продолжал: «Я не буду рассусоливать о нашем друге, который так скромно и тихо сидит за этим столом. О нем речь впереди».